По случаю 7-го съезда Трудовой партии Кореи 25 апреля представители руководства Демократической рабочей партии и Народной компартии Испании посетили посольство Корейской Народно-демократической республики в своей стране. Они возложили букеты цветов к фотопортретам Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Генсек Демократической рабочей партии Испании и другие сказали: «Ким Ир Сен основал Трудовую партию Кореи, а Ким Чен Ир укрепил и развил ее в несокрушимую мощную партию. Сегодня их заслуги в строительстве партии ярко сияют благодаря Ким Чен Ыну. Желаем успешного проведения 7-го съезда Трудовой партии Кореи и еще больших успехов в борьбе Трудовой партии Кореи и корейского народа», подчеркнули политические деятели Испании.